Отца, отца наместника, со всей во Христе братью, приветствую вас с нынешним великим святым праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. От первого дня до сегодня 40 дней, и теперь остающиеся 10 дней, которые будут являться приготовительными празднику Святой Живоначальной Троицы. Вы слышали, помимо вчерашней вечерней службы, сегодняшней божественной литургии, как ранней, так и поздней, и кроме этого, вы слышали и поучения, в которых раскрывалась вся сущность и история сегодняшнего праздника. Мне только хочется просить вас всех, чтобы вы запечатлели на скрижалях своих сердец все то, что изложено в апостольском и евангельском чтениях сегодняшнего праздника. Раскройте книгу «Деяния апостольских» и прочтите первая глава с 1 по 12 стих. Раскройте Евангелие апостола-евангелиста Луки, последнюю главу, 24, 36 по 53 стих. Когда вы углубитесь в сущность содержания всего изложенного в этих священных книгах, тогда все станет перед вами так живо, станет так ощутимо, и вы почувствуете живого, воскресшего, вознесшегося Господа Иисуса Христа на небо. Потому что, как бы вы ни были сосредоточены, вы не можете воспринять во время чтения, когда читает это в храме Божьем, а когда читаем сам, раскрывая эти книги и вникая в каждое слово. И вот я вас еще прошу и напоминаю втоично, чтобы вы запомнили. Книга Деяний, первая глава, стих с 1 по 12. Евангелие от Луки, последняя глава, 24, стихи с 36 по 53. Тогда вам это будет уже то, что вы слышали по учениям, это будет являться только дополнением к тому, что содержится в этих священных книгах. Все, что мы слышали и в церковных песнопениях, и вчерашних, и сегодняшних, я только еще вам добавлю то, что нам нужно сейчас, расходясь из святого храма по своим кельям и домам, о чем сосредоточено должно быть наше внимание и чем должно быть наполнено наше сердце. Вознесися на небеса Божия, и по всей земле слава Твоя. Величай, душе моя, вознесшегося от земли на небо Христа же надал. И припев к акафисту келейному на праздник Вознесения, Иисусе на небо вознесшийся, вознеси души наши Царствие Небесное. Вот эти три изречения, они вкупе взяты вместе, они все наше естество и душевное интересное настолько наполняют. И знаете, что всегда мы должны начинать со Священного Писания. И, наверное, когда во время богослужения, когда читает священник без диакона, сам он читает, и этого возраста не положено. А когда служит диаконом, где бы это ни было, праздничные дни положено молитвам. Бог молитвами, святославного Епифанского, упоминает имя того евангелиста, чтение, которое положено на данный день. Да даст тебе глагол благовествующему силу и многую. по исполнению Евангелия возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Значит, первый благовестник и проповедник является читающий святое апостольское чтение и святое евангельское чтение. Поэтому обязательно и приучите себя. У вас ведь у всех, у большинства имеются настольные календари. Там указано, какие евангелия, апостольские евангельские чтения положены на данный день. И еще, кстати, напомнил бы вам, приобретите эту книжечку. Это необыкновенная краткие мысли на каждый день года святителя Феофана, епископа Тамбовского и затворника Вышинского. Всего там займет ваше внимание для чтения не более 10-15 минут. Но размышление на все изложено им вам не только не достанет одного дня, а потребуется еще больше. Поэтому, чтобы у вас вот эти книги были всегда, чтобы вы не только ограничивались именно слышанием, а чтобы углубили это евангельское и апостольское чтение. И когда мы были детьми, и когда мы были, теперь это уже вышло совершенно, это употребление, а нас проверяли, насколько мы внимательны были во время совершения богослужения. И спрашивали пожилые люди, дедушки, бабушки, мамы и папы, спрашивали, а какое сегодня читалось евангельское чтение? И какое сегодня читалось апостольское чтение? Поэтому это контроль был, что мы действительно были во время этого сосредоточены и внимательны. А теперь уже не будем не только к детям относить, но к самим себе, чтобы мы выяснили, если мы сейчас перед вами пройдет вся картина Спасителя от воскресения до вознесения. И также изложено это и в деяниях апостольских. Поэтому приучите себя ради Бога к такому внимательному, рассудительному, сосредоточенному чтению Священного Писания и толкования на это Священное Писание святых отцев. И приучайте также детей. Они не могут передать вам полное содержание стен евангельского и апостольского чтения, но хотя бы главную мысль. А то ведь мы во время не только дети, но мы даже не бываем сосредоточены. И поэтому, расходясь по своим домам, мы уходим заняты какими-то посторонними мыслями. И все в один голос теперь заявляют, что мне делать со смущающими помыслами. Они мне не дают покоя ни днем, ни ночью. И где бы я ни находился, они обуревают меня. А святитель Феофан Затворник говорит, да это совсем не сложное дело. Не принимать эти посторонние мысли, а наполнять свой ум и, главное, орган свое сердце словесами божественного учения. Еще есть молитва, которая сегодня будет тоже уместным указателем. Когда вы читаете Слово Божие, то вы читаете: «Господи, Боже мой, просвети ум мой светом святаго Евангелия Твоего и научи меня творить и волю Твою». Без этих слов не приступайте к чтению Священного Писания, потому что оно не вместится. Вот когда вы так помолитесь, тогда вам станет все ясным, все там изложено, даже без каких-либо других дополнительных пособий. А когда оканчивается чтение Евангелия, словесами божественного Евангелия, да исчезнет всякое действие сатанинское, составляемое в моем уме, в сердце и во всех чувствованиях душевных и телесных, и доселится в нем благодать Святого Духа, Господа нашего Иисуса Христа. И какая благодать? Прощающая, просвещающая и освящающая всего меня человека, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот эти молитвы надо одно и предварять чтение Священного Писания, а второе заключать ее. Тогда все будет у вас всегда в памяти, и тогда вам есть о чем поразмыслить. Возвращаетесь вы из храма, идете ли вы по каким-либо своим служебным занятиям, делаете ли какие-либо домашние дела, у вас всегда будет возвращаться с ваш ум, именно уяснить те или иные строки ныне чтенного апостольского и евангельского чтения. Вот это мое пожелание вам в день праздника Вознесения Господня. Обязательно эти молитвы имейте, обязательно их читайте. Вы просто книги Священного Писания относятся как обыкновенные книги. Поэтому для вас очень многое становится непонятным, неясным. И не для того, чтобы для исполнения, а даже для того, чтобы понять его. А когда вы будете с таким молитвенным рождением, тогда вы будете просить помощи Божией. Поэтому Господь и говорил своим современникам: когда я возвещаю истину, вы не можете ее уместить. Поэтому очень трудно именно представить себе, как вмещают ее лица, которые просвещены светом Христового учения и которые совершенно не знают этой истины. Причастие к сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Также напоминаю вам, помоги нам, Господи, привести хотя сколько-нибудь приближенное к тому состоянию, как провели святые апостолы от дня Вознесения и до дня сошествия Святого Духа на них. Они проводили посте и молитве. Вот у нас только положенные дни в среду и пятницу, а молиться надо всегда, чтобы когда мы будем с вами через одно воскресенье преклонять колено и слышать троицкие молитвы святого Василия, составленные святым Василием Великим, тогда вам все будет так же, само, прямо, вы будете чувствовать, ощущать даже, что что-то совершенно обогащает ваш ум, согревает и очищает ваше сердце. К этому надо всегда иметь приготовление. Если мы будем относиться с таким благоговением, с таким страхом Божиим, тогда все будет нам служить во спасение. Еще раз поздравляю вас с нынешним днем. И когда вы будете читать книгу «Деяния апостольских», смотрите, как там написано о том, что когда ученики взирали на возносящегося Господа, то он сказал: что вы стоите, что взираете? Вы так увидите в такой же славе второе его пришествие. Уже в день Вознесения, когда закончится все служение, спасение роду человеческому, удовлетворение правде Божьей Господом нашим Иисусом Христом, уже нам напоминается о втором пришествии. И там же упоминается: не ваше дело, когда это будет. Сейчас очень развелось много таких толковников, да, которых надо остерегаться, а которых нужно быть может их и предупредить, которые устанавливают какие-то даты, сроки и все. Вы только будете видеть знамение на небо, и он в такой же славе будет сходить, как мы исповедуем это в символе веры. И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И вот мы сегодня в символе веры всегда мы исповедуем. Исповедуем его страдания, исповедуем его смерть, воскресение, вознесение и сошествие Святого Духа. Поэтому одной вот это не молитва, это наше исповедание. Почему и надо читать его, или когда напоется в церкви, когда читается, чтобы вы в это время были собранными, что содержится, как ты веруешь, вот как верую. Когда были недавние времена, одного из студентов учебного заведения спросили, который был очень успевал во всех приобретениях научных и в то же время оставался глубоко верующим человеком. А он сказал: «Я попрошу вашего внимания пятиминутного только. Дайте мне возможность, чтобы я вам изложил, кого я верую и как я верую». И прочитал с таким проникновением символ веры, что они ни единого слова возразить не могли, а только посчитали себя передовыми, а его отсталым. А на самом деле он был передовым, а они отсталыми. Вот, дорогие мои, старайтесь проникать внутрь это, чтобы это не было поверх нашего сознания и поверх нашего сердца, а чтобы это все проникало внутрь. Поэтому слова «просвещающая», «прощающая» и «освещающая всего мне человека». Вот каким я должен выходить после прочтения святого апостольского послания и евангельского послания. Да поможет вам в этом Господь, потому что нам надо вот эти дни тоже провести собранности и приготовление, чтобы именно в день сошествия Святого Духа и Господь нас обновил эту силу. Мы уже получили эту благодатную силу, но мы требуем обновления ее, укрепления ее, подкрепления ее нашу святою, праведной, благочестивой жизнью. Итак, еще раз поздравляю вас с праздником Вознесения Господня. Кроме того, этот наш праздник на памяти немногих из вас, только людей пожилых. Первые четверти века этот день Вознесения Господня также был торжественен, также был праздничен, а по-особому. То, что он является 20-м праздником, это праздник всемирной радости. А тот являлся еще праздником нашей святой обители. И в этот день, на другой день, выходили с крестным ходом по целому ряду селений. И в течение всего дня до четверга, от четверга до четверга, это что творилось? Совершали такое путешествие в округе более чем 50-60 километров. Все совершали это пеши, с иконами, с песнопениями, из храма в храм, из селения в селение. И возвращались они всегда именно к празднику Святой Троицы. Поэтому я два слова еще напомню. Не смущайтесь, подумайте, что 40-мучеников какое-то такое новшество, что у нас, вы придете в обители во всех храмах, родительская, троицкая, суббота, субботу, как и положено. А в 40-мучеников совершается в четверг. Что это такое? Почему это такое новшество? Что служит для этого основанием? А потому что они должны были принимать в субботу участие в сретении этих икон чудотворных, которыми совершался крестный ход по целому ряду селений и святых Божьих храмов. Это тоже вам надо знать, а то вы часто смущаетесь. Что это такое? В одном месте в один день, в другом месте в другой день, чтобы вы знали, что это имеет свое обоснование и имеет именно то, что не является каким-то вымыслом, а именно вызвано было, чтобы они могли, эти храмы приходские, принять участие в сретении чудотворных икон и всякой святыни, которая принимала участие в крестном ходе, для того, чтобы именно принять им участие. И поэтому их родительская переносилась с субботы на четверг. Это для вашего сведения. А то вы придете и скажете, что это там вымысел какой. Всегда мы из года в год видим, что только одна из родительских, именно вот эта Троица, совершается не в положенный по уставу день. Это вам как справка, для того, чтобы ни вы не смущались, и чтобы кто вас об этом спросит, чтобы вы могли им дать ясный и определенный, удовлетворяющий их ответ. Итак, Иисусе на небо вознесися, вознеси и души наши, Царствие Небесное. Еще раз приветствую вас всех с праздником. И поэтому сегодня, помимо Немцкады концерта праздник совершаем многолетие, а именно сегодня, в честь вот этого воспоминания, что не так давно совершалось здесь. И мы в память этого, может, немало кому известны, мы совершаем его особыми торжественными моментами и заканчиваем его многолетием, которого Господь да исполнит и всю нашу церковь, все наше Отечество и каждого из нас в отдельности.